Глава 8. Когда я покинул здание гильдии наемников, я был немного навеселе. Будь я обычным человеком, то доза алкоголя, которую мы употребили, была бы для меня роковой, но мои показатели живучести и резистов были слишком велики, чтобы я мог быстро опьянеть. Хотя даже не так, чтобы я вообще мог опьянеть. «Ну, теперь, когда у тебя на руках контракт, какими будут твои следующие действия?» — спросила меня Андромеда. «Отправлюсь в гостиницу, захвачу с собой Нара и отправлюсь в земли Леди Винтер. Если то, что сказал мне глава гильдии наемников, правда, то девушке и ее людям угрожает опасность». «Ты точно решил, что будешь увязываться во все это?» — спросила Андромеда. «Да, я помогу этой девушке», — твердо ответил я. «Понятно. Хоть сам повод мне и не нравится, идея пойти воевать против ухажера этой Винтер кажется мне вполне неплохой. Если на стороне этого богатея действительно такая небольшая армия, как описал глава гильдии наемников, то за ее устранение ты можешь получить довольно много опыта, а это сделает тебя еще сильнее». Я тяжело вздохнул, ибо не особо разделял радость своего искусственного интеллекта. Одно дело сражаться с культистами и их возрожденным богом или монстрами джунглей, и другое дело убивать таких же наемников, как и ты сам. Мне, по возможности, хотелось бы избежать как можно больше жертв. Честно признался я своему искусственному интеллекту. «Ну, ничего другого я от тебя и не ожидала услышать», — ответила Андромеда и замолчала. Спорить с искусственным интеллектом я не видел смысла, поэтому просто отправился в гостиницу, как и планировал. Инару я отыскал довольно быстро. Некромант сидел у себя в номере и читал какую-то книгу. «Что это?» – спросил я, посмотрев на обложку и увидев на ней странные непонятные мне символы. «Книга по общей магии Аркана – это что-то вроде магии высшего порядка», — пояснил Инар. «Я пока ничего не понимаю, но Соло сказала, что если я все же въеду, о чем тут идет речь, то я могу получить этот навык. Ну, если я, конечно, еще и повторю описанное на практике», — добавил он. «Она права», — послышался голос Андромеды. «Получается, я тоже могу этому обучиться?» — спросил я. «Скорее всего, нет», — задумчиво произнес некромант. «С большей вероятностью для изучения потребуется высокий уровень интеллекта». «Согласна с Инаром», — произнесла Андромеда. «Да и упор тебе надо делать не на этом». Эти слова она сказала уже лично мне. В принципе, она была права. Мне нужно было сделать упор на прокачке существующих навыков, а не гоняться за новыми. «Кинг, от моих раздумий меня отвлек голос некроманта. А ты чего вообще хотел?» «А, точно. Инар, не хочешь мне помочь в спасении одной девушки от посягательств на ее честь мужчины, с которым она не хочет иметь ничего общего?» — быстро сформулировал я суть проблемы. «Конечно хочу», — радостно ответил Трейсер. «Это опасно?» — спросила Соло. «Возможно», — не стал врать я. «Этот человек нанял небольшую армию, дабы с помощью силы заставить эту девушку выйти за него замуж». «Отлично», — усмехнулась Соло. «Почему?» — спросил у своего искусственного интеллекта некромант. «Опыт. До 400 интеллекта тебе осталось совсем чуть-чуть, а если у него с собой целая армия, то сражения точно не избежать», — пояснила Трейсеру Соло. «А, вот ты о чем», — невесело ответил Инар. Ему, видимо, как и мне, не нравилась идея, что придется убивать не монстров, а обычных людей, что говорило о нем как о хорошем человеке. Тот же Фейк, например, наоборот, был бы рад подобному стечению обстоятельств. Кстати, о нем. Интересно, чем он сейчас занимается? Трейсер Фейк стоял посреди выжженного поля и смотрел на горы трупов демонов, раскиданных по всему периметру. «И это все?» – холодно произнес он и пнул ногой ближайший к нему труп демона, который был вроде как главный. Его острые, как лезвие, серповидные когти погрузились в плоть создания, и она начала быстро разлагаться, а от раны вверх повалил фиолетовый дым. «И вот с этим они хотят захватить мир?» Фейк разочарованно вздохнул, а буквально через пару секунд невдалеке открылась арка оранжевого цвета, и из нее вышел молодой человек. «А это еще кто такой?» – удивленно произнес Трейсер, а в следующее мгновение его тело пронзила ужасная боль. Складывалось такое впечатление, будто бы его кровь мгновенно вскипела, и если на чистоту, так и было на самом деле. Черная, как сама ночь, кожа Трейсера начала дымиться, а боль была настолько сильной, что Фейку едва удавалось сохранять сознание. Мгновение, и боль исчезла так неожиданно, как и появилась. Придя в себя, Трейсер посмотрел на парня и увидел на его лице улыбку. «Кто ты такой?» – спросил Фейк, смотря в оранжевые глаза с вертикальными зрачками, которые, в свою очередь, изучали его. «Тот, кто пришел разрушить этот мир», – ответил незнакомец странным вибрирующим голосом, от которого так разило силой. «А, ну отлично, тогда я помогу тебе», – ответил Трейсер, и на его нечеловеческом лице появилась ужасная улыбка. К поместью леди Винтер мы с Инаром добрались гораздо быстрее, чем когда я делал это в одиночку. Оказалось, что некромант позаботился о средстве передвижения и купил довольно удобную повозку, запряженную двумя лошадьми, которые быстро нас доставили до нужного нам места. Как это было и раньше, на подъезде к поместью нас встретили охранники. Благо, один из них уже видел меня, поэтому во владение леди Винтер нас пустили без проблем. «Мастер Кинг!» – воскликнула хозяйка поместья, стоило нам подойти к крыльцу ее дома. «Знакомьтесь, это мой друг Инар». Я кивнул на некроманта, которого девушка, кажется, даже и вовсе не заметила. «Рада знакомству». Леди Винтер приветливо улыбнулась Трейсеру. «Взаимно», – ответил рыжеволосый паренек и тоже ей улыбнулся. «Отлично. Теперь, когда все знакомы, переходим сразу к делу», – произнес я и посмотрел на девушку. «Ты в курсе, что твой женишок нанял целую армию?» – прямо спросил я. «Я слышала лишь о всадниках на грифонах», – ответила леди Винтер. «Рот Альсторг нанял кого-то еще?» В голосе девушки я почувствовал нотки страха. «Да, я не помню всех, но могу сказать точно, что среди них есть орки, тролль, а также кровавые соколы», — ответил я, и моя нанимательница испуганно зажала рот ладошкой. «Я не думала, что он пойдет так далеко», — взяв себя в руки, наконец произнесла она. «Он, видимо, совсем другого мнения. Скажите мне, леди Винтер, почему он так рьяно хочет на вас жениться? Что, на всем материке нет лучшей партии?» Прямо спросил я. «Да, она, конечно, была милашкой, но не думаю, что все это стоило того». Блондинка посмотрела мне в глаза. «Зайдем в дом», — холодно произнесла она и кивнула на дверь. «О, похоже, намечается серьезный разговор». Я не ошибся. Разговор с дворянкой действительно выдался серьезным. Оказалось, что от леди Винтер назойливому жениху нужны лишь ее прииски, которые располагаются практически на самой границе их владений. Самое интересное, что, по словам леди Винтер, вся ценная руда в них давно иссякла, но у рода Альсторг, видимо, на этот счет были другие сведения. Ну, дворянка и решила это проверить. Наняв нескольких магов земли, она провела подробный анализ недр приисков и оказалось, что в толще скалы, примерно метров на 30 вглубь, есть месторождение кристаллов, которые используются для создания магических аккумуляторов. Вот тогда все и началось. «В общем, сейчас ситуация следующая. Ни мои люди, ни люди рода Альсторг не могут добывать эти чертовы кристаллы. Я потому что нахожусь в осаде, они потому что у них нет на это законного основания», произнесла леди Винтер и тяжело вздохнула. «Вот такая вот патовая ситуация». «А почему вы не хотите эти прииски просто продать?» спросил Инар. «Или они этого не предлагали?» «Предлагали, конечно», ответила дворянка. «Просто сумма, за которую они хотели купить прииски, ничтожно мала. Если добыть кристаллы и сделать из них магические накопители, то выгода будет в десятки раз больше. Весь род Альстарков целиком состоит из мелочных, завистливых и лицемерных людей, которые пойдут на все ради своей выгоды. В отличие от них, я не могу нанять целую армию, и они это знают, потому и выбрали тактику измора». Девушка снова тяжело вздохнула. «Мне кажется, она что-то недоговаривает», — послышался в голове голос Андромеды. «Признаться честно, у меня тоже сложилось такое впечатление, но я решил не спешить с выводами». «Не бойся, мы не дадим тебя в обиду», — произнес Инар, который все это время не сводил глаз дворянки. «Спасибо», — ответила леди Винтер, от которой тоже это не осталось незамеченным, и сейчас она явно чувствовала себя не в своей тарелке. «У вас есть шпионы в стане врага?» — спросил я девушку. «Нет, всех, что были, уже перебили», — ответила она. «Плохо», — задумчиво произнес я. «А что насчет разведки? Вы сможете заранее узнать, что в ваши земли вторглись?» «Да, на границах стоят охранные камни, которые...» Договорить леди Винтер не успела. «Камни! Охранные камни уничтожены!» — перебил девушку воин, вбежавший в комнату. «Со стороны Альсторков только что были уничтожены охранные камни. Тохарт использовал Око Ветра. Их много, леди Винтер, очень много!» Обеспокоенно отрапортовал он и замолчал. Девушка посмотрела на меня. «Все будет хорошо», — спокойно ответил я и резко встал. «За мной!» — кивнул я Инару и в компании некроманта вышел из комнаты. Леди Винтер выбежала за нами. «Вы собираетесь справиться с ними вдвоем?» – удивленно спросила она. «Да, за нас можешь не беспокоиться», – спокойно ответил я девушке. «Скажи, с какой стороны они идут?» – спросил я, когда оказались на улице. Девушка покрутила головой по сторонам. «Стой», – уверенно ответила она. «Хорошо, идем», – сказал я некроманту, но, сделав несколько шагов, остановился. «Сколько времени им понадобится, чтобы дойти до замка? Я не беру в расчет наездников на грифонах, а имею в виду пешие войска». «Не меньше 3 дней пути, и это при условии, что время на привалы будет минимальным», — ответила леди Винтер. «Отлично, значит, время у нас еще есть». «Хорошо, готовьтесь к обороне, а мы с Унаром постараемся сделать так, чтобы сюда дошло как можно меньше войск твоего жениха». Сказал я девушке и собирался было отправиться в путь, как вдруг вспомнил кое-что. «Инар, прикрепи точку возрождения к этому поместью», — сказал я некроманту, и он кивнул. «Сам я тоже поступил точно таким же образом, и теперь при смерти мы с Трейсером должны были возродиться в поместье и спокойно продолжать вести войну с родом Альстарков». «Какие у нас планы?» Спросил Трейсер, когда мы отъехали от поместья на приличное расстояние. «Для начала я попробую решить вопрос с миром», — ответил я некроманту. «Я предложу Квенту Альстарку оставить в покое леди Винтер, и если он согласится отказаться от своей идеи женитьбы на ней, то мы спокойно вернемся в гильдию, и заказ будет официально выполнен». «Ты ведь понимаешь, что такой исход событий менее вероятен?» — усмехнулся рыжеволосый паренек. «Ну, мало ли», – спокойно ответил я. «Я продемонстрирую ему свою силу, и, может, он отступит», – произнес я, пожав плечами. «Слушай, а почему просто не убить его? Если мы убьем нанимателя, не думаю, что наемники решат продолжить эту войну, разве нет?» «Хм, а в словах некроманта был смысл». «А ведь ты прав». Я радостно хлопнул парня по плечу, отчего он сморщился от боли. «Ой, извини, не рассчитал». Извинился я перед некромантом, который оказался уж слишком щупленьким. «Тебе бы живучести прокачать не мешало бы, а то тебя с соплё перешибить можно», — усмехнулся я. «Как закончу вкладывать статы в интеллект?» Потирая ушибленное плечо, ответил Трейсер. «Да и вообще это не в моей живучести дело. Это ты слишком силу перекачал». «Может быть», — улыбнулся я. «Кстати, через денек нужно будет отправить несколько твоих призраков в стан врага. Нужно будет точно узнать, насколько большую армию собрал этот дегенерат. Плюс ты можешь попробовать убить этого Квента Альстарка, а потом посмотрим, что будет дальше». «Сразу убить? А как же мирные переговоры?» — ухмыльнулся рыжеволосый паренек. Предложение о мирных переговорах мне необходимо для подстраховки. Если возникнут проблемы и здешние сильные мира сего решатся посмотреть мою память, то они увидят воспоминания о том, что я предложил все решить миром и отступить». «Воу, а что, есть заклинание, позволяющее читать память?» – удивленно спросил Инар. «Не знаю насчет заклинаний, но специальное устройство точно есть. Ну а если твоему призраку удастся его убить, то тут совсем другое дело. Ищи этого призрака и того, кто его оживил по всему континенту». «Понятно», – задумчиво ответил некромант. «Ладно, сделаю», – произнес он и отвел глаза в сторону. «Было понятно, что подобные вещи ему не по душе, но что делать? Это не мы такие, это мир такой».